Б. Говоря об испытании вер, мы принимаем слово «вера» не в новом нынешнем учено-сословном смысле, то есть не в смысле каких-либо представлений о Боге, мире и человеке, причем понятие новой веры означало бы перемену лишь в мыслях, усвоение лишь новой мысли. Слово «вера» принимается здесь в смысле старом, народном, ибо русский, как и всякий, вероятно, народ, как и сам Владимир, искал и ищет не знания или догмата, а дело, которое без обязательства, без обещания исполнить его не могло быть и принято. Таков и есть смысл и значение слова «вера». Вера в старину значила клятвенное обещание. Символ веры в его самом кратком виде есть последнее слово Христа на земле, то есть завещание. Символ веры есть завет второго Адама, подтверждающий завет первого, сохранявшийся в виде культа предков. В крещении заключается отречение от старых дел или ересей и исповедание символа веры, в котором дается под видом веры в триединого Бога обет исполнить общее изначальное дело, а миропомазание есть посвящение в самое дело, то есть сошествие Святого Духа или откровение сынам об их отношении к отцам. В настоящем отделе записки по вопросу о братстве и заключается, под видом испытания двух крайностей, новоязыческой западной розни и новоиудейского магометанского насилия, гнета, господства, отречение от всех ересей, считающих себя особыми религиями, и которые все умещаются между этими двумя крайностями, кроме, впрочем, буддизма, который вовсе не вера, не дело, а лишь сомнение, философия. Во всех и во всем бездействие, отречение, отчуждение от всех и от всего, от Бога, от людей, от природы, от самого себя, словом, полное уничтожение. Обе вышеуказанные крайности, иудейство и язычество, как уклонение от царственного пути, в конце концов, сходятся и одинаково разрешаются в бездейственный, невозможный по цели своей буддизм, или в буддийский абсурд, с которым одним, может быть, мы будем иметь, наконец, дело, то есть с буддизмом индокитайским, тибетским, поддерживаемым Западом Европы и Америкою. Пренебрегать буддизмом, конечно, нельзя, ибо безумие есть также сила, и борьба с ним может быть не полемикою только, но и войною. Что же касается нового буддизма, то это учение есть еще менее религия и еще более философия. Оно думает объединить людей, не обращая внимания на такие пустяки, как различие расы, вероисповедание, то есть даже без положительного единомыслия, пола, цвета и образа жизни. Словом, это одна из попыток устроить братство, не обращая внимания на причины розни, то есть на коренные причины небратства. «Буддист, — говорит Бюрнуф, — не молится Будде. Он размышляет над могилою учителя и кладет цветок перед его изображением». Вот чем разрешается это размышление, вот плод глубоких дум буддизма. Высказывание французского ориенталиста Эжена Бюрнуфа, 1800-1852, взятое из его двухтомного исследования «Введение в историю индийского буддизма», на русский язык не переводилось. Христианство занимает центр между вышеозначенными крайностями, точно так же, как православие, которое есть печалование или сокрушение, а протестантской розни и католическом иге занимает центр самого христианства, и притом центр не покоя, а деятельности. Ибо сокрушение есть не равнодушие, не индифферентизм, нетерпимость или толерантизм, узаконение розни, но и не революционный фанатизм, а приглашение к делу, устраняющему самые поводы ко вражде, к восстанию, к гнету. Печалование, хотя оно и мировая скорбь, но скорбь не буддийская, жаждущая уничтожения, а христианская, требующая восстановления уничтоженного.